Глава 37. В семье принца Тоина никак не вмешивались в жизнь Сатоко. Харунорио был занят на военной службе. Окружающие не пытались предоставить ему случай увидеться с Сатоко. Незаметно было, чтобы и сам он упорно стремился к встрече, но это вовсе не означало, что семья принца холодна к ней. Все было в традициях обручения. Окружающие полагали, что если вопрос о браке уже решен, то часто встречаться будущим супругам скорее вредно, чем полезно. С другой стороны, семья девушки, которой предстояло стать леди, в том случае, когда она чего-то недополучила дома, должна была теперь восполнить это. Но традиционное воспитание в доме графа Аякуры предполагало такую подготовку, при которой не возникало никаких проблем при переходе дочери в положение жены принца. Ее вкус был так развит, что всегда, в любых обстоятельствах, можно было поручить Сатоко сложить подобающее ее будущему положению стихи, создать образец каллиграфии, составить достойную принцессы композицию из цветов. Даже если бы ей предстояло стать женой принца в 12 лет, не было бы никаких оснований волноваться по этому поводу. Были только 3 пробела в воспитании Сатоко, на которые теперь граф и его супруга обратили внимание и которые намеревались в ближайшее время восполнить. Это были увлечения ее высочества, будущей свекрови Сатоко, музыкальные сказы и маджан, а также пластинки с записями европейской музыки, пристрастие самого принца Харунорио. Маркиз Мацугае, услышав об этом от графа, сразу же направил к ним в дом для уроков мастера музыкальных сказов Нагаута, приказал отослать туда же граммофон и все, что только были у Мацугая, европейские пластинки, и только найти учителя игры в маджан оказалось чрезвычайно сложно. Сам-то маркиз всегда увлекался английским бильярдом и сетовал, что в семье принца питают пристрастие к таким вульгарным играм. Маркиз все-таки нашел выход. Он стал присылать в дом Аякуры пожилую гейшу и хозяйку чайного домика из Янагибаси, которая хорошо играли в маджан. Вместе с присоединявшейся к ним Тадесиной они садились за стол и учили Сатоко азам игры. Уроки, конечно, оплачивал маркиз. Эти женские сборища, на которых присутствовали мастера своего дела, должны были бы оживить обычно скучную атмосферу дома Аякуры. Однако Тадесина их очень не любила. Она объясняла это тем, что якобы хозяйка чайного домика и гейша наносят вред достоинству дома, но на самом деле боялась, как бы зоркие глаза профессионалок не обнаружили тайну Сатоко. И не только это. Встречи для игры в маджан означали для семьи графа появление в доме шпионов маркиза Мацугае. Надменная замкнутая поза Тадесины сразу уязвила гордость хозяйки чайного домика и пожилой гейши. Не прошло и 3 дней, как они пожаловались маркизу. Маркиз при случае очень мягко обратился к графу. «Это хорошо, что старушка так заботится о репутации вашего дома, но ведь речь о том, чтобы научиться разделять увлечения, распространенные в доме принца, и хотелось бы, чтобы все, по крайней мере, ладили. Эти женщины из Янагибаси обслуживают очень почетных гостей. Я потому и попросил их уделить нам время». Граф передал это замечание Тадесине, и та оказалась в довольно сложном положении. И хозяйка чайного домика, и пожилая гейша уже встречались с Сатоко. Во время праздника цветения сакуры в саду маркиза Мацугая хозяйка руководила нанятыми для развлечения гейшами, а пожилая гейша была наряжена поэтом. Когда состоялась первая встреча для игры в маджан, хозяйка чайного домика поздравила графа Аякуру и его жену с обручением дочери, преподнесла роскошные подарки. «Какая у вас красивая дочь! И такого благородного происхождения! Вы, господин, наверное, довольны предстоящим браком. Конечно, наши встречи — это секрет, но мы будем всю жизнь вспоминать, что нам посчастливилось общаться с ней. Так и хочется всем рассказать об этом», — рассыпалась она в комплиментах. Но как только женщины вчетвером оказывались в другой комнате за столом для игры в маджан, она не в состоянии была хранить на лице официальное выражение. В ее глазах, с почтением взирающих на Сатоко, временами пропадал влажный блеск восхищения, и они становились сухо оценивающими. Тадасине было неприятно, когда она чувствовала такой же критический взгляд, остановившийся на ее немодной серебряной пряжке, которой крепился шнурок поверх широкого пояса оби. А уж когда гейша, двигая фишку, ненароком обронила: «А что же не придет молодой Мацугае? Я не встречала другого такого красавца!» Тадесина буквально похолодела, поняв, как та же хозяйка умело переменила тему разговора. Может быть, она сделала это специально, чтобы подчеркнуть скользкость темы. Сатоко, предупрежденная на этот счет Тадесиной, старалась в присутствии этих двух женщин пореже открывать рот. Она боялась, как бы профессионалки, лучше всех замечающие, что вообще может происходить с женщиной, не заглянули ей в душу. Но тут возникла другая забота. Ведь если Сатоко будет слишком молчалива и грустна, то это даст почву сплетням, что она выходит замуж против желания. Вот и получалось. Обманешь телом — проникнут в душу. Обманешь душой — выдаст тело. В конце концов, Тадесина, мобилизовав всю свою сообразительность, сумела таки положить конец сборищам для игры в маджан. Она обратилась к графу со словами: «Я думаю, что-то не похоже на маркиза Мацугая так уж прислушиваться к женским сплетням. Они жалуются на меня, потому что барышня никак не научится играть. Сами виноваты. Надо было ее заинтересовать. А они доносят, что это я высокомерна. Негоже, что в дом стала вхожа гейша, пусть даже это просто знак внимания маркиза. Барышня уже постигла азы игры, а после замужества, когда в семье супруга она станет участвовать в игре, будет даже мило, если она станет проигрывать. С вашего позволения, я решила положить конец играм у нас в доме, и если вы меня не поддержите, то я просто оставлю службу». И граф, конечно, не мог не принять предложение, содержащего подобную угрозу. Тадесина, когда узнала от Ямады, управляющего в доме Мацугая, что Кияки обманул ее с письмом, оказалась перед выбором. То ли ей стать врагом Киюаки, то ли, зная обо всем, действовать так, как хотят Киюаки и Сатоко. В конце концов, она выбрала последнее. Можно сказать, что Тадесина делала это из любви к Сатоко, но в то же время она боялась, как бы разлука влюбленных при нынешнем положении дел не привела Сатоко к мысли о самоубийстве. Сейчас Тадесине казалось выгодным, храня, как хотели влюбленные, тайну, ждать того решающего момента, когда они естественным образом примирятся с необходимостью расставания. С другой стороны, ей следовало всячески оберегать тайну. Тадесина самонадеянно считала, что имеет полное представление о законах чувств. Ее философией было «о чем не говорят, того и нет». Это значило, что она никого не обманывает, ни своего хозяина, ни семью принца. Получалось совсем как в химическом опыте. С одной стороны, Тадесина собственными руками помогала любовному роману и способствовала его продолжению. С другой стороны, храня тайну и заметая следы, она вынуждена была отрицать его существование. Конечно, она шла по зыбкому мостику, но твердо верила, что родилась в этом мире исключительно для того, чтобы за ней всегда оставалось последнее слово. А если твоя цель — заслужить благодарность, то в конце концов можно заставить плясать под свою дудку тех, кто тебе обязан. Тадесина, которая устраивала частые свидания влюбленных с надеждой, что пылкость их чувств немного охладеет, не заметила, как это стало ее собственной страстью. Она могла бы за все отплатить Киоаки, если бы он теперь попросил. «Я хочу расстаться с Сатоко. Передай ей как-нибудь осторожно мое желание». Если бы он осознал крушение собственной страсти, и Тадесина уже наполовину поверила в свои мечты. Но тогда, в первую очередь, пострадала бы Сатоко. Самосохранение. Вот какой должна, наверное, быть философия этой хладнокровной пожилой женщины, считавшей, что мир полон опасностей. Так что же заставило ее отбросить собственную безопасность, манипулировать своей философией? Все дело в том, что Тадесина незаметно оказалась в плену небывалых ощущений. Она с удовлетворением сознавала, что устраивает свидание молодых прекрасных влюбленных, наблюдала, как разгорается их обреченная страсть. Ради этого можно было пойти на любой риск. Она была явно в экстазе. Слияние молодых прекрасных тел представлялось ей священным и в высшей степени справедливым. Блеск глаз влюбленных при встрече, учащенное биение сердец, когда они приближались друг к другу, все это согревало остывшую душу Тадесины, поэтому она и ради себя не давала огню угаснуть. Ввалившиеся от горя щеки влюбленных сразу же, полнее, чем июльский колос пшеницы, наливались соком, едва они угадывали очертания друг друга. Эти мгновения казались таким же чудом, как если бы, отбросив костыли, зашагал хромой или прозрел слепой. Роль, отведенная Тадесине в доме, состояла в том, чтобы спасать Сатоко от порока. Но разве унаследованная домом Аякуры утонченность не утверждала, что гореть страстью — не порок, что воспетое в стихах не может быть пороком? И Тадесина терпеливо ждала. Ждала, можно сказать, случая схватить птичку, выпущенную полетать, и вернуть ее в клетку. В этом ожидании было что-то жестокое. Каждое утро Тадесина заботливо наносила на лицо толстый слой косметики, как это принято в Киото, прятала под белилами глубокие складки у глаз, скрывала радужным блеском помады сморщившиеся губы. Занимаясь туалетом, она избегала смотреть на собственное лицо в зеркале, отводила вопрошающий черный взгляд в пространство. Свет далекого осеннего неба ронял в глаза прозрачные капли. Потом, можно будет взглянуть на увядшее лицо. Чтобы проверить, как наложена косметика, Тедесина доставала очки для пожилых, которые обычно не носила, цепляла тонкие золотые дужки за уши, и от укола этих острых концов поблекшие мучнисто-белые мочки вдруг начинали рдеть. Наступил октябрь, и маркиз Мацугае получил приглашение на церемонию официальной помолвки Сатоко, которая должна была состояться в декабре. Неофициально прилагался список пожеланий по поводу подарков. Ткань европейская – 5 штук, саке – 2 бочонка, свежая рыба – 1 коробка. Саке и свежая рыба не были проблемой, а хлопоты по поводу ткани маркиз Мацугае взял на себя. Он отправил длинную телеграмму директору лондонского филиала фирмы «Гоной» с тем, чтобы ему незамедлительно прислали сделанную по особому заказу английскую ткань высшего качества. Как-то утром, когда Тедесина разбудила Сатоко, та с побледневшим лицом вдруг поднялась, оттолкнула Тедесину и выскочила в коридор. Она еле добежала до уборной, ее вырвало, да так что намокли даже рукава ночного кимоно. Тедесина проводила Сатоко обратно в спальню, удостоверилась, что поблизости за сдвинутыми перегородками никого нет. В доме Аякуры на заднем дворе держали кур. Их было более десятка. Крики, возвещавшие о наступлении утра, буквально разрывали начинающие пропускать свет окна и всегда знаменовали приход нового дня. Даже когда солнце стояло уже высоко, куры все не унимались. И сегодня Сатоко под их крики снова уронила побелевшее лицо на подушку и закрыла глаза. Тедесина приблизила губы к ее уху и проговорила: «Барышня, об этом никому нельзя говорить. Я потихоньку все улажу. Скажу, что это от еды, но никак нельзя, чтобы это пошло дальше. Я теперь буду следить за тем, как вы едите. Я о вас беспокоюсь. Главное, чтобы вы поступали так, как я скажу». Сатоко с отсутствующим видом кивнула, и по ее красивому лицу потекли слезы. Тедесина была полностью удовлетворена. Во-первых, начальные признаки углядела только она. Во-вторых, это был именно тот момент, когда нужно незамедлительно принимать решение, момент которого Тедесина так ждала. Сатоко полностью у нее в руках. Вообще-то, Тедесина куда лучше ориентировалась в реальном мире, нежели в любовных страстях. Когда-то она раньше всех узнала о первых менструациях Сатоко и дала ей ряд советов. Словом, Тедесина была мастером в женских проблемах такого рода. Жена графа настолько мало интересовалась реальностью, что узнала о созревании дочери от Тедесины года через 2. После той утренней тошноты Тедесина внимательно присмотрелась к Сатоко. Словно припудренная кожа на лице, брови, будто таящие предчувствие надвигающейся беды, неожиданное пристрастие в еде, томительная вялость движений. Собрав эти явные приметы и приняв единственное решение, Тедесина стала незамедлительно действовать. «Для здоровья вредно затворяться дома. Пойдемте погуляем». Для Сатоко эта фраза обычно имела тайный смысл. Они могут встретиться с Кияки, поэтому она вопросительно подняла глаза, сомневаясь, возможно ли эта встреча средь бела дня. Лицо Тадесины, вопреки обыкновению, хранило неприступное выражение. Она осознавала, что в ее руках честь государства. Тадесина и Сатоко вышли через черный ход на задний двор и столкнулись здесь с госпожой Аякура, которая, пряча руки в рукава, наблюдала, как служанка кормит кур. Осеннее солнце навеяло глянец на перья томившихся птиц, облагородило белизну сохнувшего на веревках белья. Сатоко, пробираясь вслед за Тадесиной между птицами, слегка улыбнулась матери. Куриные лапы, выступающие из облака перьев, казались очень цепкими. У Сатоко было такое ощущение, словно она впервые столкнулась с враждебностью живых существ, враждебностью, основанной на родстве с другими живыми существами. Ощущение было не из приятных. У земли кружилось несколько перышек. Тадесина, поздоровавшись с хозяйкой, пояснила: «Мы идем прогуляться». «Прогуляться? Ну, счастливо», — ответила мать. По мере того, как приближалось радостное событие в жизни дочери, она, как и следовало ожидать, стала выказывать о ней большую заботу. Но, с другой стороны, все чаще переходила на уровень официально вежливых отношений. Это было вполне в духе аристократии. Не делать дочери, которая вскоре войдет в императорскую семью, никаких замечаний. Сатоко и Тадесина добрались до небольшого храма в квартале Рюдо, вошли за гранитную ограду, где расположился храмовый комплекс, посвященный императору Тэмэй. Осенние праздники завершились. Сейчас здесь было тихо, безлюдно. Они склонили голову у первого храма с пурпурными занавесями, а потом Сатоко последовала за Тадесиной к небольшому помосту, где в храмовые праздники устраивали ритуальные танцы и пантомиму. «Кио придет сюда?» — робко спросила Сатоко, которую Тадесина сегодня как-то угнетала. «Нет, я, барышня, привела вас сюда, потому что у меня есть к вам просьба. Здесь можно не беспокоиться, что нас кто-то услышит». Сбоку лежали камни, которые во время представления служили местами для зрителей. Тадесина постелила на эти поросшие мхом камни свою сложенную в несколько раз накидку и со словами «это чтобы не застудить поясницу» усадила Сатоко, а потом начала: «Ну, барышня, нечего и говорить, что сейчас самое важное для нас — Его Величество Император. Семья Аякура из поколения в поколение, а вы, это уже 27-е поколение, была в милости у императоров. Поэтому я вам скажу то, что вы и так знаете. На ваш брак было пожаловано высочайшее соизволение, которое никак нельзя отменить. Быть против брака — все равно, что идти против милости Его Величества. В мире нет более тяжкого греха». Наставления Тадесины вовсе не означали, что она собирается упрекать Сатоко в ее прошлом поведении. Она говорила спокойно, без эмоций. Говорила о том, что и сама виновата, что невидный грех для нее не грех, но и ему есть предел. И если дошло до беременности, настало время положить всему конец. Что до сих пор она молчала, но в такой ситуации обязана сказать: эту любовную связь нельзя продолжать вечно, что именно сейчас Сатоко следует решительно объявить Кияки о разрыве и во всем следовать указаниям Тадесины. Тадесина считала, что все это Сатоко и сама понимает, что это совпадает с ее собственными мыслями. Здесь она прервала монолог и приложила к повлажневшему лбу сложенный в несколько раз носовой платок. Тадесина, пытаясь вразумить Сатоко, все равно сочувствовала ее горестям и смягчила голос, стараясь не повергнуть в отчаяние девушку, которая была ей дороже собственной дочери. И чем больше она сочувствовала Сатоко, тем больше желала, чтобы Сатоко разделила с ней пугающую радость того решения, которого Тадесина сама страшилась. Единственный выход состоял в том, чтобы спастись от одного жуткого греха, совершив другой. Эти два греха взаимно уничтожат друг друга, и оба перестанут существовать. Смешав мрак с мраком, вызвать оттуда грозно пламенеющий рассвет, и все в тайне. Сатоко молчала слишком долго, и Тадесина с тревогой спросила: «Вы ведь сделаете то, что я посоветую?» На отсутствующем лице Сатоко не мелькнуло и тени удивления. Она просто ничего не поняла из напыщенной речи Тадесины. «И что же я должна делать?» «Я не понимаю». Тадесина оглянулась вокруг, убедилась, что слабый звук храмового гонга вызвал ветер, а не человек. Под мостом чуть слышно стрекотал сверчок. «Избавиться от ребенка и как можно скорее!» У Сатоко перехватило дыхание. «Что ты? Это же прямой путь на каторгу!» «Но о чем вы? Перестаньте! Доверьте это мне! Даже если что-то и всплывет, ни вас, ни меня полиция обвинить не сможет. После помолвки в декабре мы будем недосягаемы, и полиция это понимает». «Барышня, подумайте хорошенько. Будете медлить, вырастет живот. Тогда и император, и все узнают. Свадьба, конечно, расстроится. Вашему отцу придется затвориться от мира. Господин Киёаки окажется в трудном положении. По правде говоря, и у семьи маркиза будет сломано будущее. Поэтому надо притвориться, иначе вы потеряете все. Так что у нас теперь только один единственный путь». «Пусть даже полиция промолчит, если что-то всплывет. Но это дойдет до ушей в семье принца. С каким лицом я войду в дом жениха, и как мне потом быть женой?» «Не стоит бояться пустых слухов. А что будут думать в семье принца, так это зависит от вас. Вы умеете вести себя как благородная дама, слухи моментально прекратятся». «И ты гарантируешь, что я не пойду на каторгу? Не попаду в тюрьму?» «Ну как вас еще убедить? Во-первых, полиция побоится принца. Почти невероятно, что возбудят дело. Но если вы все-таки беспокоитесь, то есть способ привлечь на свою сторону маркиза Мацугая. При посредничестве маркиза можно замять что угодно, ведь он будет улаживать дела молодого господина». «Нет, так нельзя!» — вскрикнула Сатоко. «На это я не пойду. Мне никак нельзя просить помощи ни у маркиза, ни у Кио, иначе я окончательно превращусь в падшую женщину». «Ну, это я так сказала, для примера. Во-вторых, я буду защищать вас и перед законом. Можно сделать так. Барышня поддалась на мои уловки, не зная, «Что это?» «Вдохнула наркоз, и с ней все сделали. В таком случае, чтобы не всплыло, я возьму всю вину на себя». «Так значит, я не попаду в тюрьму?» «По этому поводу можете не волноваться». Но Сатоко не успокаивалась. Неожиданно она произнесла: «А я хочу попасть в тюрьму». Тадесина, снимая напряжение, рассмеялась: «Ну, прямо ребенок!» «Это еще почему?» «А какую одежду носят женщины-заключенные? Я хочу знать, будет ли Кио любить меня в ней». Тадесина содрогнулась, заметив, что при этих нелепых словах в глазах Сатоко мелькнула не слезинка, нет, а отчаянная безумная радость. Эти две женщины, несмотря на разницу в положении, явно обладали в душе мужеством одинаковой силы. Не было времени выяснять, сколько и какого мужества требуется для лжи, а сколько и какого для правды. Тадесина чувствовала, сейчас, с каждым мгновением, ее и Сатока связывают все более тесные узы. Она чувствовала себя как корабль, который, двигаясь против течения и преодолев его силу, теперь мог остановиться. И еще. Обе испытывали одну и ту же радость. Казалось, стая птиц, хлопая крыльями, пролетела над головой, спасаясь от надвигающейся бури. Ощущение было сродни печали, страху, тревоге и чем-то отличалось от них. Это сильное чувство можно было назвать только радостью. «Во всяком случае, поступайте, как я вам скажу», — выговорила Тадесина, уставясь на щеки Сатоко, на которых лучи осеннего солнца вызвали румянец. «Нельзя ничего сообщать Кио. Это все касается только меня. Будет или не будет так, как ты сказала, успокойся. Думаю, для меня действительно самое лучшее — никого не посвящать в свои дела и советоваться только с тобой». В словах Сатоко уже звучало достоинство леди.